Она вас любит. Вам она по душе, не знаю. И не знаю, ну, почему вы это точно сторонитесь друг друга? Не понимаю. Я сам тоже не понимаю, признаться. Как-то странно все. Если есть еще время, то я хоть сейчас готов. Покончим сразу и баста. А без вас, я чувствую, не сделаю предложение. И превосходно, ведь одна минута нужна только. Я ее сейчас позову. Кстати, и шампанское есть. Пустые. Кто-то уже выпил. Это называется вылокать. Мы выйдем. Я ее позову. Яша, алле? Да. Странно. Никак не найду. Что вы ищете? Да сама уложила и не помню. Вы куда же теперь, Варвара Михайловна? Я? К Рагулиным. Договорилась к ним смотреть за хозяйством. В экономке, что ли? Это в Яшнем? Верст 70 будет. Вот и кончилась жизнь в этом доме. Где же это? Или я, может, в сундук уложила? Да, жизнь в этом доме кончилась. Больше не будет. А я в Харьков уезжаю сейчас. Вот с этим поездом. Дела много. А тут во дворе нанял и Пеходова. Что ж. В прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомнить. А теперь тихо, солнечно. Только тут холодно. Градус 3 мороза. Я не поглядела. Да и разбит у нас градусник. Ермолай Алексеевич. Сию минуту. Надо ехать. Да. Пора, мамочка. Я к Рагулиным поспею сегодня. Не опоздать бы только к поезду. Аня, одевайся. Теперь можно и в дорогу. В дорогу, в дорогу. Друзья мои. Милые, дорогие друзья мои, покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать? Могу ли я удержаться, чтобы не высказать на прощание те чувства, которые переполняют все мое существо? Дядя, девочка, не нужно. Дуплетом желтого в середину. Молчу. Молчу. Что ж, господа, пора ехать. И пеходов мое пальто. Я посижу еще одну минутку. Я раньше никогда не видела, какие в этом доме стены, какие потолки. Теперь я гляжу на них с такой жадностью, с такой нежной любовью. Помню, когда мне было 6 лет, в Троице день я сидел на этом окне и глядел, как отец... шел в церковь. Все вещи забрали. Кажется, все. Ты же, Епиходов, смотри, чтобы тут все было в порядке. Будьте покойны, Ермолай Алексеевич. Что это у тебя голос такой? Сейчас воду пил, что-то проглотил. Невежество. Уедем. Здесь не останется ни души. До самой весны. Что вы, что вы? Я и не думала. Господа, идемте садиться в экипаже. Уже пора. Поезд скоро придет. Петя, вот они, ваши калоши, возле чемодана. Какие они у вас... грязные, старые. Идем, господа. Поезд. Станция. Кроза середину. Белого дуплетом в угол. Идем. Все здесь? Никого там нет? Тут вещи сложные, надо запереть. Идем. Прощай, дом. Прощай, старая жизнь. Здравствуй, новая жизнь. Жизнь, моя молодость. Счастье мое, прощай. Прощай. Мама! Ау! Последний раз взглянуть на эти стены, на окна. По этой комнате любила ходить покойная мать. Сестра моя. Сестра моя. Мама! Ау! Мы идем. Заперто. Уехали. Про меня забыли. Сижу. Леонид Андреевич, небось, шубы не надел, в пальто поехал. Я-то не поглядел. Молодо, зелено. Жизнь-то прошла, словно и не жил. Силушки-то у тебя нет, ничего не осталось, ничего. Эх ты, недотёпа!